«Который час?» — спросил я. Она встала и, не одетая, прикрываясь лишь полотенцем, подошла к окну. «8», — ответила она, раздвигая шторы. «Вечера, а на дворе 4 июля». На темном полотне неба пылали яркие цвета. Белые, красные, синие, а кое-где даже оранжевые и желтые. Грянул гром. Стены нашего номера затряслись, а в небе взорвалась звезда, рассыпавшаяся голубыми и белыми огнями. Сквозь это буйство красок промчался красный метеор и, взорвавшись, разбросал вокруг себя маленькие звездочки, окропив кровавыми капельками голубое и белое. Огненное неистовство достигло апогея. Затем разноцветные звезды разом взорвались и, догорая, посыпались на землю, шипя, как угольки затухающего костра. Энджи распахнула окно, и сводный городской оркестр грянул пятую симфонию Бетховена. Где он играл, было не видно, но гремел он так, что казалось, будто на каждом доме установлен громкоговоритель. «Стало быть, проспали мы 12 часов, — констатировал я. Она кивнула. «Вся эта стрельба, да допросы еще и не до такого доведут. Вот я тоже так думаю». Она присела на краешек кровати. «Мальчик мой, Юс, если жизнь сплошной кошмар, тебе и снятся кошмары». Я потер лицо. «Извини, что разбудил тебя». «Ничего страшного. Рано или поздно, но пришлось бы вставать. Кстати, у нас есть какой-нибудь план?» «Нам нужно найти Полсона и Соссию. Это задача, а не план. Нам потребуются наши пистолеты, однозначно. Забрать их, скорее всего, будет трудновато, поскольку на каждом углу стоят люди Соссии. Но мы-то народ смекалистый, что-нибудь да придумаем». «Придумали мы ехать в наш район. Взяли такси и назвали водителю квартал, находящийся в полумиле за собором. По дороге я смотрел по сторонам, не прячется ли кто в тени, но никого не заметил. Что, впрочем, ровным счетом ничего не значит. На то она и тень, чтобы прячущихся в ней не замечали. Несколько мальчишек, 10-12 не старше, затеяли ракетный обстрел проезжающих машин, бросая петарды прямо на середину проспекта. Машина, следовавшая за нами, получила прямое попадание, петарда угодила ей прямо в ветровое стекло, хозяин резко затормозил, пулей вылетел из машины и бросился ловить малолетних партизан. Но не успел он добежать и до тротуара, как тех и след простыл. Сигая через заборы с ловкостью, которой позавидовал бы чемпион мира по барьерному бегу, они ушли в свои джунгли, задние дворы многоэтажек. Мы расплатились с таксистом и пошли на задний двор муниципальной школы с гуманитарным уклоном, программной школы, как мы ее звали в детстве. Туда принимали лишь детей из семей, живущих в муниципальных домах, построенных по программе жилищного развития. На заднем дворе школы у пожарной лестницы толпились ребятишки постарше из соседних домов. Было их 20. Они распивали пиво, пустив по кругу несколько банок, и слушали музыку. Транзистор гремел, пугая случайных прохожих, ненароком наткнувшихся на это сборище. Завидев нас, они прибавили громкости. Группа «Гилс и Уэммер Джаммер» мне она нравится. Они уже поняли, что мы не полицейские и громкой музыки не боимся, и лихорадочно думали, как еще можно наказать нас за то, что мы имели глупость забрести в их разбойничий вертеп. Когда же мы оказались в пятне света от уличного фонаря, нас узнали, что их несколько смутило, как-то неловко пугать людей, которые знакомы с твоими родителями. Я тоже узнал их вожака, Колина, сын Бобби Шафтона. Парень симпатичный, хотя и ирландец на все 100%. Высокий, ладно скроенный, с тонкими чертами лица и рыжеватыми, коротко остриженными волосами. На нем была легкая бело-зеленая куртка и шорты. «Здрасте, мистер Кензи», — сказал он. Энджи они лишь кивнули. Никому не захотелось поближе познакомиться с молодой очаровательной женщиной. Ревность ее мужа стала притчей во языцах. Колин, а как отнесутся твои ребята к тому, чтобы еще до закрытия магазина заработать 50 баксов? — сказал я.